Всеволод Эмильевич Мерхольд. Фанатик, страстно верящий в свое искусство, без раздумий разрушавший старый театр, умница и эрудит. Для одних он был чудовищем, бешеным кенгуру, бежавшим из зоологического сада. Для других — вдохновенным и мудрым мастером, создателем нового театра. Всеволод Мерхольд возбуждал лишь самые крайние чувства, либо пламенную ненависть, либо беспредельное восхищение. Сегодня часто вспоминают его резкость и нетерпимость, его пристрастность и творческий эгоизм, и бесконечно пользуются его творческими находками, которые, как кровь и пот, впитаны тканью кулис. После Октябрьской революции Всеволод Мерхольд в кожанке, подпоясанный ремнем с кобурой, ненадолго стал главным театральным руководителем страны. Он предлагал создать 350 революционных театров, всех театральных работников считать мобилизованными и перебрасывать их с места на место в случае необходимости. Его карьера началась задолго до октября. В 1898 году только он и Ольга Книппер из всех учеников театрального курса Немировича Данченко получили большие серебряные медали при годовых оценках 5 с плюсом. Про своего ученика Владимир Немирович Данченко говорил: «Много работает, хорошо держит тон и гримируется, проявляет темперамент и опытен, как готовый актер. Широкое разнообразное амплуа от сильного характерного старика до водевильного простака». Молодого актера пригласили в создаваемый художественный общедоступный театр. Мерхольд – первопризывник, следовательно, один из создателей художественного театра. В первый сезон сыграл 10 ролей, в том числе Шуйского и Треплева. Но через 4 года осталось всего 4 роли. Немирович Данченко говорил: «Нет шарма, актерского обаяния. Мерхольд был угловат, худ и высок, с огромным носом и особой посадкой головы, всегда запрокинутой. Критиковали его слабый глухой голос. С его артистизмом и темпераментом он мог бы играть характерные роли. Лучше всего ему удавались неврастенники. Но Всеволод Мерхольд хотел быть первым во всем. Актер оставляет художественный театр и едет работать в провинцию, в Херсон. Возможно, этот болезненный разрыв с МХТ и подарил нам гениального режиссера, апологета условного театра и страстного борца со школой Станиславского. Ее Всеволод называл психоложеством и внутренним потением». В первый же сезон в Херсоне было сыграно более 70 пьес. Спектакли шли 3-4, максимум 5 раз. В городе 60 тысяч жителей. Сколько из них ходит в театр? 1,5, от силы 2000. Мерхольд сходу показал фантастическую работоспособность, нечеловеческую энергию, изумительную изобретательность и умение увлекать, вести за собой актеров. Он ставил произведения Ибсена, Метерлинка, Пшебышевского, Гауптмана, Горького, свежую пьесу Чехова. Труппа Мерхольда неожиданно стала самой новаторской в России. То, что не обрел на сцене художественного театра актер, в Херсоне сразу же пришло к режиссеру. Слава и деньги. Константин Станиславский, наслышанный об успехах Мерхольда, приглашает его возглавить учебный филиал художественного театра для поисков новых форм передачи символов, намеков и обобщений. Через несколько месяцев Станиславский и Немирович Данченко посмотрели спектакли, подготовленные студией Мерхольда, похвалили и закрыли студию. Но новые формы интересуют всех. И знаменитая актриса Вера Комиссаржевская просит Мерхольда возглавить ее театр. Здесь режиссер продержался 2 сезона. Недовольная публика, критики, сама великая актриса. Но звезда Мерхольда не закатилась. Его приглашают ставить в императорские театры. Показателен уровень самоуверенности нашего героя. Для первой постановки на императорской сцене он выбрал пьесу Кнута Гамсуна «У царских врат», которую в тот же год ставили в МХТ и у Комиссаржевской, и сыграл в ней главную роль. Мерхольд всегда остро и быстро улавливал сдвиги времени. В эпоху символизма он экспериментирует с балаганом, театром кукол, ставил Леонида Андреева в завешенном серыми холстами пространстве где декорацией служит один только свет. Лепил из актеров застывшие барельефы, требовал особого мистического чтения. Экспериментирует он не только на стороне, в студиях, кабаре, домашних спектаклях, но и на императорской сцене старается удивлять. В «Дон Жуане» Мольера занавеса не существовало. Просцениум глубоко выдавался в зал. Во время спектакля свет в зрительном зале не гасили. Ослепительным электрическим блеском сияли люстры и бра. Пока зрители рассаживались, на сцене маленькие рабчата в красных, расшитых камзолах зажигали восковые свечи в десятках серебряных канделябров. Затем звонили в колокольчик. Важно проходили в своей будочке суфлеры в париках. Режиссер изображал театр времен Мольера. Авангардист и неспровергатель поставил в императорском Александрийском театре маскарад Лермонтова. Спектакль готовили 5 лет, и он стоил 300 тысяч рублей золотом. По эскизам художника Александра Головина сшили 5 роскошных занавесов. Ни одного предмета реквизита не было из подбора, только сделанные заново. Премьера состоялась за 2 дня до февральской революции. Советские критики писали, что пышность этого спектакля символизировала предчувствие скорой гибели старого строя. Но спектакль успешно возобновляли в 1923, 1932 и в 1938 годах. В первую годовщину революции режиссер поставил «Мистерию Буф» Маяковского. Актеры саботировали спектакль и набрали новых по объявлению. Из-за этого самому Владимиру Маяковскому пришлось сыграть несколько ролей в первом представлении. В прологе Мирхольд придумал сцену. Актеры разрывают старые дореволюционные афиши как символ конца прежней жизни. Затем режиссер поставил спектакль-митинг. Вход свободный, можно при желании и на сцену. У лож сорваны перила. Дозволяется щелкать семечки, курить махорку и ходить во время представления. Аплодисменты и свист поощряются, написано в программке. В коридорах вывешены сводки с фронтов. И во время одного представления со сцены объявили о взятии Перекопа. В 1921 году Мирхольд открывает школу для подготовки нужного ему актера. Государственные высшие театральные мастерские. ГВТМ, почти обырвалк. С 1905 года Мирхольд твердил, что не следует отображать современную жизнь. Ее надо преображать. Тело человека необходимо совершенствовать. Любимая фраза режиссера — слова в театре только узор, на канве движений. Пантомима становилась для него основным средством сценического действия. Он уделял огромное внимание пластике, жесту, движениям актеров. Пусть по позе зритель поймет, враги перед ним или друзья. На его курсах актеры часами фехтовали, крутились на турниках и трапециях. Режиссер придумал термин для обозначения готовности актера физически сыграть роль — биомеханика. На базе ГВТМ возник ГИТИС — Государственный институт театрального искусства. Спектакль «Великодушный рогоносец» стал первой демонстрацией мастерства актеров Мирхольдовской школы. На обнаженной сцене стоял деревянный станок. Сочетание мельницы, площадок, лестниц, скатов. Молодые актеры и актрисы без грима, в одинаковых синих рабочих комбинезонах, разыграли гимнастический спектакль, двигаясь с легкостью танцора и ловкостью акробата. Вся революционность Мирхольда — это революционность лодыжки. Он хочет актеров сделать участниками Олимпиады. Взревела критика. Луначарский сказал, что это падение, захват области театра эксцентризмом мюзик-холла. Мирхольд ответил, что тут сказывается вкус, выросший на стишках, требующих непременно аккомпанемента мандолины. Когда в спектакле «Лес» надо было играть любовную сцену, прыгая на аттракционе «Гигантские шаги», исполнитель главной роли отказался. Сыграл дублер, он прекрасно прыгал, но был неважнецким актером. Биомеханикой владели и блестящие исполнители Игорь Ильинский, Эраст Гарин, Михаил Царев, Сергей Эйзенштейн, Иван Пырьев, Борис Захава, Мария Бабанова. Два года Мейерхольд руководил театром революции. Сейчас театр носит имя Маяковского. Театр под именем «Парадис» возвел в 1884 году на Большой Никитской архитектор Константин Терский. Фасад Терский попросил нарисовать своего помощника и младшего коллегу Федора Шехтеля. Мейерхольд – режиссер, спектакли которого интересный в пересказе. Сколько там было неожиданных находок. Диагональные мизансцены, словно зритель смотрит за кулис. Предигра. Актеры-пантомимы предваряют будущий текст. Эраст Гарин в одном спектакле сыграл 7 ролей. Этот прием потом повторил Сергей Юрский в совершенно мейерхольдовском фильме «Интервенция». Режиссер использовал подсадки в зал, как в цирке. Как только в Москву привезли джаз, Мейерхольд немедленно ангажировал на сезон этих чернокожих виртуозов. Кажется, и Юрия Милославского написал он. Текст «Ревизора» собрали из 6 редакций пьесы и других произведений Гоголя. Действие переведено из провинции в столицу. Анна Андреевна из скромной городничихи стала светской львицей. Хлестаков – аферистом большого полета. Декорации – дуга полированного красного дерева с 11 дверями. Актеров подавали порциями на маленьких площадках-блюдечках. Из центральных дверей выезжала площадка 3 на 4 метра с намеренно преувеличенной мебелью. На ней в необыкновенной плотности играли актеры. До 30 человек на таком блюдечке. Это особо крупный план. Мейерхольд использует стилистику кинематографа. А, скажем, сцена бала развернута на всю сцену. Это общий план. Или из всех 11 дверей торчат руки с купюрами. И Хлестаков проходит, собирая взятки. Эраст Гарин играл Хлестакова-хамелеона, в каждом эпизоде меняясь. То кочующий шулер, то петербургский чиновник-волокита, то блестящий гвардеец, то мечтательный поэт. Периодически по сцене бродил бессловесный офицер в голубом мундире, которого никто не замечал. В финале группу чиновников закрывает занавес с текстом. «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор». Занавес поднимается, и зрители не сразу понимают, что чиновников на сцене заменили манекены. Мейерхольду дает бывший театр «Зона» на Триумфальной площади. Сейчас на этом месте зал имени Чайковского. Театр на Триумфальной площади режиссер назвал «Гостим» — государственным театром имени Мейерхольда. А были еще пароход и самолет его имени. В книге почетных гостей «Гостим» хвалебные отзывы Фрунзе, Буденного, Бухарина. «Очень просим показать всем коминтерновцам, находящимся сейчас в Москве. Это не только искусство, а прекрасная пропаганда». Подпись «Каменев и Зиновьев». Нарком ВНМОР Троцкий дает для представления боевую технику. На месте театра «Зон» Всеволод Мейерхольд начинает строить самый большой театр страны. Новый во всех смыслах. Открытый современности. По замыслу режиссера уровень сцены должен быть вровень с площадью, чтобы прямо через театр по центральному проходу зала могли шествовать демонстрации и проезжать машины. В театре Мейерхольда отсутствовала коробка сцены. Огромный зал театра амфитеатром окружал яйцеобразную арену с двумя поворотными кругами. На сцену выходили иллюминаторы гримерок, чтобы артисты следили за ходом спектакля, и двери для выхода актеров. По проекту молодых архитекторов Михаила Бархина и Сергея Вахтангова были возведены, но не отделаны эллиптический зал с фонарями дневного света, фойе и лестницы. Когда в 1938 году «Гостим» закрыли, сам режиссер был арестован и расстрелян, незаконченное здание отдали филармонии. Руководителем работ назначили архитектора Дмитрия Чичулина. Уличная летняя сцена была непременным условием Мейерхольда. Но на филармонии неуместны внешние трибуны для выступления артистов. Отказался Чичулин и от энергичной детали – угловой башни со статуей на вершине. Ведь он строил уже не революционный театр, а зал для исполнения классической музыки, к которому предписаны классические одежды. Архитектор украсил здание десятиколонным портиком и диагональным орнаментом, напоминающим палаццо Дожей в Венеции. Дом артиста в Брюсовом переулке, дом номер 12, стал одним из первых в Москве кооперативов. И этот кооператив организовал Федор Остарградский, умелый администратор Большого театра. Здание возвел в 1928 году архитектор Иван Рерберг. Всеволод Мерхольд получил квартиру как член кооператива. К этому времени он оставил первую семью, женился на актрисе Зинаиде Райх, усыновив двух ее детей от первого брака. Четырехкомнатная квартира Мерхольда Райх стала одним из самых шумных и модных салонов столицы, где на вечеринках встречалась элита художественного и литературного мира с верхушкой армии и партаппарата. Здесь были перемешаны, как в спектаклях Мерхольда, балерины Большого театра, ромбы в петлицах, изысканные закуски, официанты из метрополя и цыгане. Здесь не бывал только Сталин. Впрочем, он и не смотрел спектакли Мерхольда. В авангардных театрах Мерхольда не было бронированных правительственных лож с отдельными входами. Мерхольд занимал Зинаиду Райх в большинстве спектаклей, эффектно подчеркивая ее красоту и обаяние. Влюбленный муж искал эротический подтекст там, где его не подразумевали драматурги. В «Горе уму», именно так назывался спектакль, Софья Райх возвращается домой под утро с Молчалиным из загородного ресторана. В «Ревизоре» Райх-городничиха присутствует почти во всех сценах. Пусть у нее нет слов, к ней обращаются герои. В квартире Мерхольда открыт музей. Кабинет режиссера воссоздан на 1934 год. Тогда Всеволод Мерхольд работал над проектом своего театра и выпросил у вдовы архитектора Рерберга, Рерберги также жили в доме артиста, чертежный стол. Здесь же выставлен костюм Зинаиды Райх из спектакля Мерхольда «Дама с камелиями». Режиссер неожиданно полностью сохранил текст, лично сверив перевод с оригиналом. Точно передал атмосферу Парижа середины XIX века с помощью подлинной обстановки. В кабинете стоит одна из ваз, приобретенных для спектакля. Режиссеру намекали, что зритель не отличит антикварные серебряные часы от копии. «Зритель не оценит, но оценят актеры», — отвечал Мерхольд. «В окружении этих вещей они вернее передадут образы и страсти былого. А вот это уже заметит и зритель». Во время строительства театра на Триумфальной площади Гостим работал в Постниковском пассаже на Тверской. Сейчас здание занимает театр имени Ермоловой. В 1930-е годы в Москве говорили, что репетиции Мерхольда интереснее, чем его спектакли. На репетиции собиралась театральная публика, дипломаты, иностранные журналисты. Режиссер появлялся в дорогом, безупречном костюме, в перчатках и шляпе, в сопровождении ассистентов, секретарей, стенографа. Раздавалась команда помощника режиссера: «Встать! Мастер идет!» Мерхольд пылко и остроумно раскрывал содержание спектакля. Периодически сбиваясь на лекцию, показывал роли. Публика аплодировала и записывала. Как когда-то по всей России ставили в мизансценах МХТ, так после революции начали делать спектакли по Мерхольду. В 1930 году, во время зарубежных гастролей, Всеволод Мерхольд встречался с Михаилом Чеховым. Тот уговаривал режиссера не возвращаться в Советский Союз. «Вас там расстреляют». «Я вернусь», — ответил Мерхольд, — «из честности». В 1938 году Мерхольда обвинили в формализме, расформировали его театр. Летом 1939 года режиссера арестовали. Новые обвинения были серьезнее. Кадровый троцкизм, шпионаж в пользу Англии и Японии. Он успел написать письмо Молотову о том, как его, 65-летнего руководителя главного театра страны, избивают следователи. После расстрела Всеволод Мерхольд был похоронен в общей могиле на Донском кладбище. Через несколько дней после ареста мужа Зинаида Райх была убита в своей квартире неизвестными, приехавшими на машине. Ее 17 раз ударили ножом. После расстрела имя режиссера вычеркнули из афиш и книг, фотографию замазывали в публикациях. Но растоптанный мастер пророс в тысячах спектаклей. И непоставленного Пугачева Сергея Есенина через 40 лет воплотил на сцене Юрий Любимов, совершенно в стилистике Мерхольда. Что это? Как это? Неужели мы разбиты? Сумрак голодной волчицы выбежал, кровь зари лакать. О, это ночь, как могильные плиты. По небу тянутся каменные облака. В любом современном спектакле мы видим приемы Мейерхольда или старинные трюки, им переработанные. Отсутствие занавеса — его новшество. Любое слово через рампу напрямую к зрителю, неожиданный утрированный жест, ритмическое движение — это тоже Мейерхольд. Столь любимое постмодернистами всех стран сочетание на подмостках принципиально несочетаемого — это все он. Смелое отношение к классическим текстам, когда спектакль не продолжение литературы, а параллельное произведение — опять он. Пышные сменные завесы современных балетов в Государственном Кремлевском дворце от императорского маскарада. На детском спектакле бросают мечи в публику. И это придумал Мейерхольд.